Аня. В темной избе жарко, душно и тесно. Дети, старики, мужчины и женщины толпятся по углам, глядят себе под ноги. Кто-то всхлипывает тихонько. Кажется, собралась вся деревня. Три старухи тянут плач, мерно раскачиваясь, подвывая на выдохе. Манисты на их шеях позвякивают. Аннике кажется, она раскачивается вместе с ними, будто плывет в огромной лодке, лежа на спине гигантского водяного змея. Волна подбрасывает ее. Тело змея его мягко бьется о дно. Рядом на табуретке сидит мама, держит Аннике за руку. Мама одета точно так же, как и в то утро, когда отпустила ее вместе с Пеккой проверить силки. Только лицом как будто состарилась на 10 лет. Мама морщится, выдавливая слезы, но у нее не получается, и она только тянет вслед за старухами. Пекка тоже здесь, у другого борта этой лодки. Аннике тихонько сжимает его руку. Пекка вскидывается и смотрит на нее со смесью ужаса и радости. Аннике впервые видит, как это, когда ужас и радость одновременно. «Пекка, ты что?» — спрашивает мама. Пекка кивает на Аннике, не сводя с нее глаз. И тогда Аннике зовет. «Мамочка!» Мама вскрикивает, падает лбом прямо ей на живот и плачет. В избе все стихает, кроме ее всхлипов и треска свечей. Аннике поднимается и садится в гробу. Она одета в материно смертное, и рукава широкой рубахи свисают с плеч. «Ой, Господи!» — кричит соседка и бросается к выходу. Некоторые бегут за ней, остальные вжимаются в стены. Посреди комнаты замирает, как заяц, Дюргий. На щеке у него глубокий порез, чуть припухший, воспаленный. Отец Дюргия, высокий мужчина с огромными руками, одним махом вышвыривает сына за дверь и пятится сам. «Она ж мертвая была», — говорит он, и голос у него дрожит. «Я же ее сам принес из лесу, она не дышала». Тут одна из причитальщиц, трясясь всем своим большим телом, выступает вперед. И Аннике узнают бабку Хильму. Хильма живет на дальнем краю деревни и считается знаткой, то есть сведущей в заговорах. Говорят, к самой Мьелике, лесной хозяйке, на поклон ходит. Хильма поводит в воздухе рукой, защищаясь от зла, и хрипло шепчет. «Закрываю ключом золотым, стрелой огненной, колючей, горючей, громом небесным запечатываю, чтобы не ходило зло ни близко, ни далеку, ни со мной, ни подо мной, ни надо мной, ни ко мне, ни к дому моему. То зло, что на меня пошло, пусть само себя погубит, само себя зверем загрызет, птицей заклюет, змеёю закусает, черной нежитью в прах рассыплется». Две другие старухи вторят ей, приближаясь. Их лица кривятся, надвигаются, пальцы тянутся к Аннике. «Калма смерть через нее смотрит», — трясутся их руки. «Ее сжечь надо». «Отступись, не твоя больше дочь», — убеждает и Хильма. Мама только крепче вжимается в Аннике. Пекка вырастает у старух на пути, загораживает собой сестру. Он берет у печи ухват и тычет в них, чтобы держались подальше. «А ну!» — кричит. «Не подходи! Не подходи!» Размахивая ухватом, идет на деревенских, срывая голос. «Пошли вон! Все пошли вон!» У дверей начинается давка. Все, кто еще оставался в избе, высыпают в сени и потом на улицу. Даже отец Дюргия не решается противостоять Пекке. Вскинув руки, выходит, только глядит хмуро. Хильма задерживается на пороге. «Смерть свою защищаешь, волчонок!» Зло шипит она. «Халти атуи! Одержимую защищаешь!» «Прочь из моего дома!» Пекка бьет ухватом в пол. Плюнув, Хильма выходит. Тогда Пекка оборачивается к Аннике. Лицо его черно. «Все будет хорошо», говорит он и улыбается. От улыбки его лицо надрывается и сыплется, будто сгоревшая бумага. Аннике смотрит на руки матери, которые обнимают ее. Они тоже трескаются и рассыпаются пеплом. Пепел летит с крыши, со стен. Аннике вдыхает его и кашляет. Ей нечем дышать, будто разом выгорел весь воздух. Она снова падает в гроб, и змей уносит ее, раскачивая в темноту. Аня открывает глаза. Там, где она лежала на спине, и впрямь было темно и душно. Аня подняла руку. Пальцы уткнулись во что-то твердое, обтянутое тканью, прямо над ее головой. Как будто ее заперли в огромном футляре или в настоящем гробу. Сквозь ткань Аня слышала перестук, очень похожий на тот, с которым идет поезд. Вот все стихло, и качка тоже прекратилась. Куда она ехала? Вернее, куда ее везли? Яркий, точь-в-точь из ее прошлого сон, вытравил все воспоминания о том, что произошло до. В одном Аня не сомневалась. Она снова потеряла контроль. Марева поглотила ее, будто она и впрямь стала Халтиатуи, одержимой духом. И имя этому духу была Ярость. Ярость на Ильинского, который обманул ее. Ярость на тех, кто отнял у нее Пекку. Но больше всего на себя. Поезд снова тронулся. Аня толкнула крышку, чтобы выбраться из заточения. Но тут услышала лязг открывающегося купе. Потом голоса, глухие, но отчетливые. Двое мужчин заговорили очень близко. Аня притихла, вслушиваясь. Один был совсем молодой и говорил по-русски. Другой более зрелый, с сильным немецким акцентом. «Здравствуйте», — сказал молодой и осекся. «Ой, а это...» «Гутен таг», — поздоровался немец. «Это... не знаю, как хорошо сказать...» «Mein Herz. А это ее документы. Пожалуйста». Повисло молчание. Только шелестели бумаги. Потом немец его нарушил. «Я купил все места в вагоне», — заявил он. «Для нашего комфорта. Что-то не так?» «Нет, просто...» Молодой человек опять зашуршал документами. «Просто она же... мертвая». «Это правда», — горестно отозвался немец. «Хотите взглянуть?» Аня сглотнула и зажмурилась, испугавшись, что крышка сейчас откроется. Сердце бешено колотилось, будто лица трех старух снова нависли над ней. «Лежишь в гробу, значит, должна быть мертвой», — говорили они. «Лучше бы ты была мертвой, Анники. Лучше бы тебе не шевелиться, не дышать, не говорить, не существовать». «Нет, я имею в виду», — мялся молодой мужчина, «что это фактически вывоз трупа за границу. Это не положено». «Понимаете?» — горячо зашептал немец, и Аня наконец узнала голос. «Эта девушка моя возлюбленная. Я не мог оставить ее. Она должна покоиться со мной, в моем родовом склепе. Может быть, мы могли бы как-то решить?» Снова шорох. Аня лежала, стараясь не дышать, и чувствовала, как по телу разливается странное тепло пополам со страхом. Максимилиан Нойман всплыло в памяти его имя. Макс. Он попросил называть его Макс. Он спас ее, вынес на руках из разрушенного здания, но теперь везет ее в гробу в неизвестном направлении, чтобы похоронить в своем склепе. Она почувствовала, что ей нечем дышать. «Так, подождите тогда, сейчас решим», — сказал молодой человек. «Конечно, мы никуда не торопимся», — ответил Макс. Стукнула, закрывшись, дверь купе, и тогда Аня отбросила крышку и села в гробу. Она и в самом деле ехала в купе поезда, причем фирменного. За окном проносились желтеющие леса, а напротив сидел пораженный Макс. «Аня!» — выдохнул он и бросился к ней, чтобы помочь выбраться. Макс усадил ее на противоположную полку напротив гроба. Аня оглядела себя. Грязный больничный халат и рубашка, а ноги босые и черные от пыли. Украшенные лентами, недешевый гроб не подходил ей примерно так же, как этот фирменный поезд и одетый с иголочки попутчик. На столике лежали документы, паспорта, справка о смерти на ее имя. «Вы что, правда решили, что я умерла?» — пробормотала Аня. Язык еле ворочался, она все еще чувствовала слабость и онемение во всем теле. Будто и впрямь какое-то время была трупом. «Нет, что вы!» — отозвался Макс, но с таким видом, что Аня ему не поверила. В конце концов, она знала о себе больше, чем он. Макс потянулся к замку и запер купе. «Куда вы меня везете?» — спросила Аня настороженно. А сама не впопад подумала. «Интересно, кто продал Максу этот гроб? И кто сделал справку о ее смерти? Впрочем, в Ленинграде столько жадных до наживы людей, готовых подделать что угодно. Может, и хорошо, что она теперь числится мертвой. «Мы едем ко мне домой. Надеюсь, вам там понравится». Макс сел рядом, и Аня отодвинулась к окну. «Понимаю, у вас много вопросов, и я смогу ответить на каждый, но сейчас вам надо еще какое-то время побыть мертвой. Так будет лучше для всех». «Точнее, не скажешь». Аня горько усмехнулась и уставилась на проплывающие за окном холмы, поросшие лесом. Сквозь рваные облака поблескивало солнце, Поезд мчал по виадуку над пропастью, переваливаясь с одного горного кряжа на другой. Прижавшись лбом к стеклу, Аня смогла увидеть хвост поезда и длинные сваи моста, уходящие в желтеющее лесное буйство. Можно было представить, что они летят по воздуху, над верхушками сосен, куда-то на другую сторону, в Тридевятое царство или в финскую Маналу, одним словом, в мир мертвых. Аня покосилась на Макса. «Я не понимаю, вы меня что, похищаете?» — спросила она. Макс поднял на нее усталые, очень светлые глаза, и Аня увидела тонкие лучики морщин в уголках и на переносице. Он был совсем взрослый мужчина. Не как Володя, даже не как следователь Лихолетов. Но в то же время моложе Ильинского, который по возрасту годился ей в деды. Аня не знала, как относиться к Максу. Даже называть его просто по имени было ужасно неловко. «Я пытаюсь вам помочь», — сказал он, — «вывести из Советского Союза». «Вывести? В гробу? Зачем?» «Лучше бы мы поговорили об этом потом, когда...» Макс прислушался к шуму за дверью, его плечи напряглись. «Но как вам угодно». Он заговорил быстро, с сильным акцентом. «Помните профессора Ильинского? Как он изменился в тот день, когда я приехал за вами?» Аня не понимала, к чему клонит Макс, но Ильинского вспомнила тут же, как он пролетает через весь кабинет, как вышибает дверь своей слабой стариковской спиной и врезается в стену. Точно так разлетались волки, напавшие когда-то давно на Пекку. Жаль, смерть Ильинского, в отличие от волчьей, не смогла никого спасти. Жаль, что она вообще случилась. И снова из-за нее. «Да, помню», — кивнула Аня. «Это моя вина». Макс поморщился, словно она не угадала. Бросил с досадой. «Я говорю о том, как вел себя этот больной старик. Неужели вы не заметили?» Аня попыталась отбросить гнетущие мысли о Пекке и вспомнить то, о чем просил Макс, хотя голова была еще мутной после тяжелого, похожего на смерть сна, и все, что случилось до, казалось прошлой жизнью. «Он выглядел бодрым, будто вдруг выздоровел», — сказала она наконец. «Или просто перестал чувствовать боль». Кое-что еще пришло на ум, и Аня, уставившись на Макса, медленно закончила. «Вы тогда сказали, что можете ее вернуть. Вернуть боль». Теперь Макс был доволен ответом. Его лицо сияло торжеством. «Раньше я думал, что я такой один», — сказал он. «Простите мою нескромность, но потом услышал о вас. Вернее, увидел вас. И сразу понял, вы такая же, как я. Ein Unikat. Единственный экземпляр». «Кто?» «Я хотел бы вам помочь». Макс придвинулся и протянул к ней механическую руку. «Такие, как мы, должны держаться вместе». «Что вы несете?» Это она слышала уже много раз. От Пекки, от следователя НКВДшника, от Ильинского. «Хочу помочь, слушай меня, ты должна, ты не должна». Зажатая в угол между окном и столиком, Аня оказалась в ловушке. «Выпустите меня! Уберите руки!» Макс охнул и отпрянул. С видом смиренной покорности пробормотал. «Простите, фройляйн, не хотел вас...» Но Аня уже пробиралась через его колени к выходу. Она схватилась за ручку, дернула дверь, та лязгнула, но не поддалась. «Куда вы собрались? Там же пограничники!» «Советские? Замечательно!» Макс попытался остановить ее, но Аня, нащупав замок, открыла и вывалилась из купе. Хлопнула дверью с силой, чтобы ему пальцы пришибло. Запахнув халат, побежала по коридору против движения поезда. Красная ковровая дорожка тянулась бесконечно долго. Поезд раскачивала. Аню швыряла то на оконные перила, то на двери других купе. Она дернула несколько наугад, но все были заперты. Впереди в темноте тамбура блестел титанский пятком. Рядом на стойке звенели кем-то оставленные стаканы в мельхиоровых подстаканниках. Если она не сможет попасть в другой вагон, то, по крайней мере, наберет кипятка в стакан и будет защищаться, — решила Аня. Из этой темноты ей навстречу вышли двое в форме. Аня замерла, не зная, как поступить. Броситься к ним, надеясь на спасение, повернуть обратно. Она не подумала о том, что будет делать, после того, как сбежит от Макса. Но увидев красные звезды на фуражках и белые гимнастерки, перетянутые ремнями от кобуры, живо представила себе застенки и пытки. Это было нетрудно, ведь такой и была ее жизнь последние 2 месяца. Пограничники замерли, разинув рты. «Вот это, что ли, мертвая?» С нехорошим смешком спросил один другого, явно старший по званию. «Они меня обманули!» Молодой пограничник, пораженный, отступил на шаг. «А ну стоять!» Командир оказался сообразительнее и быстрее. Он прыгнул к Ане, схватил ее и резко заломил руку. Боль пронзила запястье и плечо, и Аня вскрикнула, согнувшись пополам. «Отпустите!» — взмолилась она. «Больно! Я не виновата!» «Разберемся, кто виноват!» — прорычал командир ей в ухо. И тут вдалеке мягко клацнула купейная дверь. «Не стоит этого делать», — сказал размеренный, спокойный голос. Из своего не самого приятного положения Аня сумела обернуться и увидела Макса. Он шел к ним по коридору, закрывая телом весь проход. Бордовое пальто было небрежно наброшено на плечи. Макс глядел из-под шляпы, и его взгляд не обещал ничего хорошего. «Это он!» — воскликнул молодой пограничник. «Он ее в гробу вез! Он меня похитил!» — всхлипывая, простонала Аня. Боль в руке была невыносимой. Макс покачал головой, и по его лицу снова скользнула тень, которую Аня уже видела. Досада, разочарование. Как будто он ожидал от нее чего-то другого. На ходу он запустил руку под пальто, и командир выхватил из открытой кобуры пистолет. «А ну стоять!» — гаркнул он. Щелкнул курок. Молодой пограничник, замешкавшись на пару секунд, сделал то же самое. Под дулами пистолетов Макс остановился в двух шагах, медленно вытащил из внутреннего кармана и протянул пограничникам пачку денег. «Давайте решим все по-человечески». «Пожалуйста», — попросил он. У командира полезли на лоб глаза. Он покрепче перехватил Аню, так что она вскрикнула. «Это что?» — заорал командир, брызгая слюной. «Взятка? Мне, советскому пограничнику? Немецкие марки? Ты в каком мире живешь, морда буржуйская?» «В вашем?» где все решают деньги». Макс робко улыбнулся, вздохнул. «Ну, как хотите». Его голос вдруг изменился. Перешел в шепот, но звук будто запаздывал за губами. Ане показалось, что воздух в вагоне пошел мелкой рябью. В нем задрожали слова. Тяжелые, словно они взаправду что-то весили. Слова проникали в самую голову, и там оседали единственной верной истиной. «Девушка хочет пойти со мной», говорил Макс. «Ее нужно отпустить». Командир разжал хватку. Он глядел на Макса, как завороженный. Аня отступила, растирая запястье. Макс потянул ее за плечо и одним легким движением задвинул себе за спину. Их взгляды встретились. «Иди в купе», — сказал Макс, и Аня, оглядываясь и шатаясь, побрела обратно. Грохот состава заглушил остальное. Но последнее, что увидела Аня, обернувшись уже у дверей, как пограничники поднимают оружие и целятся друг в друга. Она вошла, хлопнула дверью, и странным образом хлопок повторило двойное эхо в коридоре. Выходить из купе больше не хотелось. Аня села на край обитого красным бархатом дивана и уставилась в окно. За окном темнело. Макс вернулся спустя 10 минут. Он принес чай. Неловко держа в одной руке, той, что без перчатки, сразу два горячих стакана. Оглядел купе, точно впервые его увидел. И сказал: «За что люблю советскую власть, у них все красное. Будете чай?» Аня подняла на него глаза. Макс выглядел так, будто и впрямь просто сходил за чаем. «Я знаю, что я видела», — сказала Аня, убеждая скорее себя саму, чем его. Он склонил голову на бок, словно наблюдал за интересным мотыльком. «Что именно вы с ними сделали?» «Всего лишь попросил быть повежливее. Если угодно, внушил мысль. Как умею только я». Макс поставил стаканы на стол и сел рядом. «Ох, горячо. Пейте, Аня. Вы же мерзнете. Не обожгитесь только». Аня поежилась. Ей и правда было зябко. Она обхватила ладонями теплый мельхиор, покрутила стакан в руках. «Обычно я стараюсь обходиться простыми человеческими методами», — продолжал Макс. Он потянулся к портфелю и убрал в него пачку денег, которая не пригодилась. «Но иногда эти методы не работают, поэтому приходится... В общем, вы сами все видели. Если бы вы не убежали... Впрочем, я вас не виню. Хотя, конечно, мой план с мертвой невестой мог бы и сработать. Он улыбнулся, сглаживая этот упрек, но Аня все равно почувствовала себя ужасно. Она поднесла стакан к губам и сделала огромный глоток. Чай был очень горячий, он обжег ей все небо. «Все-таки я виновата. Простите», — проговорила она. «Почему-то люди вокруг меня всегда страдают. Это какое-то проклятие». «Возможно», — кивнул Макс. «Или дар. Тут как посмотреть. Мне больше нравится считать наши с вами способности даром, потому что они могут не только разрушать. Например, как в случае с профессором Ильинским, которому я помог. Кстати...» Он вынул из портфеля стопку конвертов. Протянул Ане. «Кажется, это ваше. Хотел отдать позже, но...» Аня выхватила у Макса письма. Пересчитала. Здесь были все 8. Руки, живая и механическая, накрыли ее пальцы. Аня дернулась, и бумага под пальцами хрустнула. «Вы можете мне доверять», — тихо сказал Макс, и Аня замерла. «Те люди...» — он кивнул на дверь купе. «Они просто люди. Обыкновенные. Не такие, как мы с вами. Но вам...» Он мягко перевернул и сжал ее ладонь. «Вам я никогда не наврежу. Я сделаю все, чтобы вы снова почувствовали себя счастливой, Аня. Обещаю». Поезд начал сбавлять ход, и Макс разжал руки. Он взглянул на массивные часы у себя на запястье, потом в окно. «Скоро граница с Германией», — сказал он. «И пересадка. Но мы с вами дальше не поедем, потому что нас уже встречают». Он снял пальто и протянул его Ане. «Наденьте. Вечером прохладно. Ваши новые документы во внутреннем кармане. И, пожалуйста», — он сложил руки под подбородком, — «прошу вас, Аня, доверьтесь мне на этот раз. Я все устрою». Аня неловко просунула руки в рукава. Пальто было теплым, согретым Максом, и письма к Пекке удобно устроились в глубоком кармане. Макс оглядел Аню с головы до ног. Аня тоже посмотрела вниз, пошевелила босыми стопами. «Подождите минутку», — сказал Макс и вышел из купе. Вернулся он и впрямь очень быстро, неся за голенище пару мужских сапог. «Только не спрашивайте, где я их взял», — попросил он. «Просто обувайтесь». Ухватившись за край стола, Аня просунула ногу сначала в один сапог, потом в другой. Сапоги болтались на ней и натирали голые пятки, пока она шла по вагону вслед за Максом. Одна из купейных дверей, прежде закрытых, была сдвинута. Внутри кто-то крепко спал, прямо на незастеленном диване. Между сиденьями свисала нога. Проходя мимо, Аня заметила на хлопковом носке дырку. И потом, выбираясь из вагона, показывая немецкому пограничнику документы, болтаясь в чужих сапогах и в чужом пальто, всю дорогу к черному поджарому автомобилю думала об этой дырке. Такую ерунду она могла бы с легкостью зашить. Жаль, это никому уже не поможет.